Глава 39. Осторожно стучусь в номер Алекса. Еще никогда так не нервничала, как в эту минуту. Причина в том, что я не знаю, чего ожидать. Закрытый Алекс хуже, чем полный сарказма и извительности. На последнее я отвечу тем же. А вот когда Эдер улыбается, потому что должен, руки опускаются. Чувствую себя лишней, виноватой и... Главное, совсем не нужный. Это для меня привычно, но очень горько. «Кто?» — слышу глухое и равнодушное. «Можно?» — за грудиной жжется сомнение. «Не станет ли хуже?» «Это Марта!» В ответ парализующая тишина. Заношу руку, чтобы постучаться снова, но Алекс отзывается. «Проходи, Марта». Делаю над собой усилие, чтобы открыть дверь и переступить порог номера. Застаю Эдера в одном полотенце на бедрах и бутылкой спиртного. В номере бардак. Вещи раскиданы, на журнальном столике куча всяких чеков, бумаг, фантиков. «Привет», — говорю, обнимаю себя руками. Алекс кривит губы, не отвечает и отпивает глоток из бутылки. Он не пьян, но уже не трезв. Могу побыть с тобой. В чем-то перестала узнавать в парне напротив моего Алекса. Его словно что-то сломило, а сил на то, чтобы подняться, не осталось. Эдер не отвечает на мое предложение, но уйти уже не смогу. Я открываю мини-холодильник, но кроме газировки ничего не нахожу. Захлопываю и сажусь рядом с гонщиком. Я тоже хочу. Забираю у него бутылку и делаю глоток. Едко. Весь рот полыхает. Жмурюсь, а Алекс тоскливо, но усмехается. «Гадость!» «Гадость!» Подтверждает и продолжает пить. Ему плохо. Ему чертовски плохо. Что сегодня случилось? Задаю вопрос, терзающий вот уже несколько часов. Алекс останавливает свой взгляд на мне и сразу же его уводит в сторону. У меня спирает дыхание. «Ты...» «Специально? Это было сделано намеренно?» Голос сбивается. Молчание сводит с ума. И получается, ему говорить ничего не нужно. Я все поняла. Все-все. «Прости. Если бы я знала, что так выйдет...» «Тогда что? Что бы ты сделала, Марта?» И вот он требовательный, и настал мой черед упереться взглядом в неважную хрень на полу и не сметь смотреть на Алекса. Мое плечо соприкасается с плечом гонщика. Мы сидим тесно друг к другу, но мы такие далекие сейчас. Пропасть между нами ощущается гигантской, непреодолимой ни через время, ни через пространство. Делаю еще глоток из бутылки и отставляю. Сажусь на Алекса верхом. Наши взгляды пересекаются. Получается настоящий поединок. Его рука оказывается на моей пояснице и скользит вверх. Я сжимаю плечи Эдера. Дышим. Воздух становится плотным, искрит. «Если бы была возможность, ты бы изменил прошлое, да?» Спрашиваю в его губы. Чувствую смесь алкоголя, запах мужского геля для душа и корицу. На языке она разливается терпкой сладостью. Алекс смотрит на мои губы. Вижу, как дрожат его ресницы, как играют желваки на скулах. Он лижет меня своим взглядом. Вдоль подбородка, шеи, ключицы и поднимается к вискам. Глаза обходят стороной. Горячие пропитанные виски губы ложатся на мою шею. Он целует нежно, кончиком языка проводя вдоль. Прикрываю веки и делаю волну тазом. Приятно. В его объятиях мне хорошо, и я адски боюсь это потерять. Лишиться его тепла, как потерять жизнь. Я до обморока. До свертывания крови во всех венах напугано, что через несколько недель все закончится. Конец будет значить и конец для меня. Я влюбилась до смерти. «Алекс», — шепчу его имя как заклинание, — «ты оставишь меня?» Не отвечает. Продолжает зацеловывать, утяжеляя свои поцелуи до нехватки кислорода. Приятно душит, улыбаюсь. Провожу пальцами по его еще влажным волосам, ласкаю шею и опускаюсь к лопаткам. Прижимаюсь к нему всем телом, целым сердцем. Не оставишь, я знаю. Поднимаюсь на ноги и тяну за собой Алекса. Его грудная клетка сейчас лопнет от того, как он дышит. Взгляд цепляет мой. Потребуется что-то острое, чтобы разрубить его. Снимаю топик через голову. Длинные широкие штаны стягиваю по ногам. На мне остается лишь нижнее белье. Волосы распущены. Алекс углядывается в каждый сантиметр моего тела. Стою еле-еле. Хочется упасть без сил. Протягиваю руку, и Алекс касается кончиков моих пальцев. По ним пробегает искра и мучительно жалит. Веду его к дивану и толкаю. Алекс падает, разведя широко ноги. Теперь я изучаю каждую клеточку его тела. Где-то в подсознании красной нитью проходит мысль, что это может быть последний наш раз. Хочу напиться им полностью, чтобы потом задохнуться этим запахом. Опускаюсь на колени между ног Алекса. Его глаза — два отдельных небосклона. Черные, с ярко зажженными звездами-крапинками. С трудом, но я касаюсь узла у паха и развязываю полотенце. Сглатываю, выдыхаю, нервно облизываю губы. Алекс остается неподвижным. Внутри меня все закипает, желание безжалостно ломает. Стыд и страх затмевает. «Марта, я так хочу. Можно? О таком надо спрашивать?» «На такое не говорят нельзя», — ухмыляется гад. Впитываю глазами напряженный пресс Алекса, темную дорожку, уходящую вниз, мощные бедра, член. «Смелее, Марта». Дарю ему несколько гневный взгляд. «Я ведь и укусить могу». Двигаюсь теснее. Ноги Алекса сжимают меня в жесткие тиски. Его кадык дергается, когда обхватываю головку и втягиваю ее в рот. Мне душно, и жар впитывается в щеки и грудную клетку. Сердце разрывается на части. Раньше мне казалось, что никогда в жизни я не буду дарить такую ласку мужчине. Это было каким-то неправильным, невкусным. Я ошибалась. Вбираю в себя эмоции и тяжелое дыхание Алекса, будто это нектар. Одной рукой гонщик задает темп, положив ладонь на мою макушку. Тазом подгоняет. Ногтями врезаюсь в стальные мышцы бедра. Меня лихорадочно трясет. Член Алекса погружается в мой рот глубже и глубже. Скользит. Эдр дышит сбито, неровно. Все ускоряется, становится быстрым, частым-частым. Я задыхаюсь. Пульс губительно бьет в горле, в висках, в стонах и особенно внизу живота. «Фак, Марта, остановись!» Из уголков глаз текут слезы. Алекс это видит. Черты его лица острые, грубые. Ноздри широко раздуваются. Он на пределе. Словно проходит финальный круг квалификации. Попытка должна быть идеальной, как и он сам. Челка упала на лоб и слегка загораживает его глаза. Медленно качаю головой. Я хочу подарить своему мужчине такую ласку. Челюсти Алекса размыкаются, и с его губ срывается длинный низкий стон. Рот наполняется слюной и вязкостью. Моргаю, не переставая смотреть на Алекса. Между ног тянет, пульсирует. Мне физически пусто внутри. Вот-вот захнычу. Когда сотворенное мое бесчинство заканчивается, гонщик смотрит в мои глаза по-новому. Наклонившись ко мне, его рука оказывается на моей шее. Вынуждена подняться вместе с ним. Он голый, я почти. Под веками следы туши. Волосы растрепаны. Ну да, не сирена. «Почему ты такая?» — говорит, прижимая к себе. Мне хорошо, когда его голос забирается под кожу. Я улыбаюсь, но слышу свой всхлип. «Такая классная!» Мои губы горят. Несмотря на то, что в моем рту еще минуту назад была его сперма, Алекс целует. Язык касается неба. Движения нежные, губительные. Душу засасывают медленно, расторопно и безжалостно. Трясусь от чувств в каждой косточке. А потом они ломаются. И ломаюсь я. «Полюби меня, пожалуйста», — слезно прошу. Мы застываем, и последних полчаса будто не было. Два чужих человека, только встретившихся. Алекс отходит на шаг. Мне холодно, одиноко. Кожу сдирает кислотой его взгляда. Но в ту же секунду Эдер тянет меня на себя и впивается в губы твердым поцелуем. Где-то глубоко под лопатками прорезаются крылья. А вдруг ему просто нужно чуть больше времени? Мы мелкими шагами передвигаемся к кровати. В сторону летит мой лифчик и трусики. Алекс разворачивает меня спиной к себе и толкает. Я оказываюсь прижата к матрасу его телом. Носом он ведет вдоль ушной раковины, зубами цепляет мочку. Его рука на моем бедре. Он сжимает его и заставляет отвести ногу в сторону. Алекс входит исступлённо медленно. По горлу тянется хрип. Горячий воздух сжигает гортань, следом легкие. Алекс размеренно двигается во мне, до упора. Я стону, он подхватывает. Тела трутся друг об друга, скатывая влагу. Картинка перед глазами плывет, растекается. Погружаюсь в забытье. Представляю, что Алекс меня любит. Когда все заканчивается, наступает рассвет. Я лежу одна в его номере. Здесь прибрано. Эдер перед уходом собрал разбросанные вещи и сложил их на кресло. Все бумажки собраны, выкинуты. Одежды гонщика нигде нет. «Ты очень крепко спала. Мне пришлось улететь. Напиши моему менеджеру, он решит вопрос с билетами. Алекс». Сминаю оставленную записку и выкидываю под босые ноги. Специально наступаю на ни в чем не повинную бумажку. Ничего не получается. Ничего.